На экран компьютера еще не успели наползти хранительницы аквариумной рыбки. Я вгляделся в белое винбордовское поле. Но что это? Экран оказался исписанным совершенно непонятным мне текстом. Я всматривался в него и не мог разобрать ни единого предложения, ни единого слова. Нет, слова были, имелись и предложения. Однако вместо букв стояли совершенно неизвестные мне символы. Какие-то каракатицы, вроде тех, что порой выползают сами собой на экран засбоившего компьютера. Там имелась перевернутая пятерка и что-то вроде рукописной «Т», но не с тремя, а с четырьмя ножками. И положенный на бок знак параграфа и какая-то остроугольная гусеница. Я подумал было, что мой лэптоп преобразовал только что написанное мной в какой-нибудь греческий язык, хотя язык, очевидно, не был греческим, и кликнул мышью по иконке. Шрифт. Однако сердце мое отчаянно билось. Я почему-то догадывался, что превратить только что написанное мною обратно в человеческий язык мне ни за что не удастся. А может быть, даже догадывался я, мне никогда больше ничего не придется написать на понятном всем языке. Я обречен на вечную, бесконечную немоту и непонимание. Сердце мое лихорадочно в ужасе застучало, и я в отчаянии забарабанил по клавишам компьютера, но из-под руки по-прежнему появлялись непонятные мне нечеловеческие знаки. И тут я в ужасе дернулся и опять проснулся. Да, и это был сон. Я лежал в одних трусах на боку на диване, на столе стоял закрытый ноутбук, часы показывали 5:15, я понимал, что проснулся окончательно. Сердце мое дико билось от только что пережитого во сне. Я рывком вскочил с дивана, понял, что ощущаю свое тело со всеми его мускулами. Так никогда не бывает во время сновидений, когда превращаешься в бесплотный дух. Со вкусом потянулся, чувствуя каждую клеточку своих рук и лопаток. Нет-нет, теперь я проснулся на самом деле. Я уверен в этом, во рту пересохло, а в голове ощущалась тупая боль. Я подошел к окну и решительно раздвинул тяжелую штору. Солнечный свет опять, как во сне, ослепил меня, но теперь наяву. Я не сомневался, что увижу. Да-да-да-да, за балконными перильцами торчал обугленный остов березы, по-прежнему черный и жалкий. На всякий случай я вышел на балкон. Мои босые ноги захолодил бетонный пол. Я с удовольствием заметил это. Во сне никогда не доводится испытывать жару, холод или же боль. А тут солнце не только ослепляло меня, но и шпарило всей своей не по-весеннему мощной силой мне в лицо и грудь. Его жар ощущался на коже. Внизу под березой, как и несколько часов назад, стояла моя машинка, а вокруг были разбросаны полусгоревшие ветви несчастной березы. Затем я отправился на кухню. На столе стояли две сиротливые чашечки из-под нашего с Наташей кофепития. Включил электрический чайник. Чашка крепчайшего чая. Вот что нужно, чтобы после этаких сновидений прийти в себя. Я ощущал себя разбитым. Тупая боль в голове не проходила. Подергал себя за ухо, за нос, потом за волосы. Боль всякий раз свидетельствовала о том, что я ни в коем случае не сплю. Чайник зашипел, потом забурлил и выключился. Я всыпал в заварной чайничек добрые 3 ложки заварки, залил кипятком, пока заваривалось, помыл оставшиеся после нас Наташи чашки. Подумал о ней, юной журналисточке, подумал с грустным ощущением не случившегося и, похоже, утраченного навсегда романа. Я налил в кружку одной заварки и почти залпом выхлестал обжигающий напиток. В голове сразу прояснилось. Вернулся в свой кабинет. Обгоревший ствол березы грустно торчал посреди окна. Присел за стол, с некоторой опаской открыл и включил ноутбук —